Глава 4. Вырвавшись от хана, Богдан Хмельницкий приехал в Павлыч и слег. Дом, в котором остановился гетман, был просторный, в два этажа, но Богдан выбрал для себя каморку с окошком в огороды. Нашли знахарку, Богдан разрешил ей подойти к себе. «А, дед Барвинок!» — говорил он старухе. «Откуда же ты в Павлыче взялся? Ты ведь наш, Переяславский!» «Ишь, деда нашел!» — ворчала старуха, растирая Богдану грудь тайными снадобьями. Но больной упрямо стоял на своем. «Не хитри, старый запорожец», — говорил он. «Я сам хитрый. Ты мне про душу мою растолковывал в прошлый раз. Что уж больно горячая она у меня. Ошибался ты, Барвинок. Холодное у меня сердце. Королеву мою, как ведьму какую, вздернули. А я Тимошу слову не сказал поперек. Меня проклятый хан дважды предал. А я ведь к нему опять со помощью кинусь». «Где болит, показывай», — требовала знахарка. «Везде болит. Ты ведь сам все знаешь, Барвиночек. В прошлый раз, когда пан Дачевский по голове меня рубанул, ты плоть мою лечил. Теперь душу лечи. Душа у меня изнемогает». Старуха шептала наговоры, принималась растирать гетману холодные ноги. «Не щекочись, Барвиночек», — слабо улыбался Богдан. «Я тебе вот что сказать хочу. Помнишь, открылся я тебе тогда? Мол, пуще смерти самой, боюсь прожить тихую жизнь. Глупый был, незаметно жить, великое благо, дедок. Да пропади он тот день пропадом, когда я навел на себя всю эту гору. На груди она у меня, уж кости трещат, не вынести». «Выдержишь», — говорила Богдану старуха. «Все ты выдержишь, ради нас, старых и малых. Про татарчонка, помнишь, говорил тебе?» Богдан застонал от тоски. «Говорил, что этот татарчонок для меня как цветок папоротника. Он же, цветок этот, он же от нечистой силы. И счастья тому нет, кто поймал тот огонь в ночь на купалу. Видишь, как все обернулось. Ты спи, — говорила старуха, как говорил когда-то Барвинок. Спи, сил набирайся. Сегодня тебя одолели, завтра ты». 3 дня Богдан болел. На 4-й встал с постели, и первая радость. Тимош молодец, времени даром не терял. Уже приготовлены были универсалы о сборе нового войска. И главное, у гетмана над рукою оказалось 12 тысяч татар Малой Ногайской Орды и Ширинского Бея. Иса, сын погибшего в бою под Берестечком Тугайбея, остался верен казацкому гетману. Бедствия войска Запорожского Берестечком не кончились. Литовский гетман Януш Радзивилл ударил с севера. Беспечность полковника Небабы сыграла с ним злую шутку. Литовская армия скрытно окружила полк под городом Лойвым. Привыкли казаки к победам, вот и поплатились за эту привычку. Немногие пробились к Чернигову. Небаба погиб. 29 июня Радзивилл окружил Чернигов, обещая помиловать город, если казаки сдадутся без боя. Казаки не сдались. Они выбрали себе полковником Степана Подобайла и встретили литовцам огнем пушек. Радзивилл начал осаду, отправив к Киеву 5-тысячный отряд Гонсевского. У киевского полковника Антона Ждановича после Берестечка казаков осталось немного. Гонсевский захватил Дымер и Чернобыль. Вступить в большое сражение казаки не отважились. Любая неудача, и Киев остался бы без защиты. Полковник Антон отступил и принялся готовить город к обороне. Чернигов не сдавался. Радзивилл, понимая, что упускает время, снял осаду. 23 июля он был в Вышгороде. С отрядом Гонсевского армия литовского гетмана насчитывала 20 тысяч. Первые атаки на Киев были отбиты, но линия обороны получилась слишком велика. Ниточка ее могла оборваться в любой час и в любом месте. Ночью казаки погрузили на лодки пехоту, пушки и продовольствие горожан и ушли вниз по Днепру. В городе осталась конница. Она прикрывала отход целый день до глубокой ночи, а ночью тоже покинула город. Только после полудня 25 июля Януш Радзивилл решился вступить в покинутый город, опасался ловушки. Хмельницкий не захотел укрыться в Чигирине. Чигирин – окраина. Гетман ехал по городам и селениям Украины, собирая новое войско. Однажды под вечер его небольшой отряд вошел в Горобцы. Остановился Хмельницкий в доме пани Мыльской. «Экие жизнь шутки выкидывает!» — гетман сразу признал Павла Мыльского. Ты тот самый пан, которого в Варшаве один сердитый мазовец по голове саблей угостил. Тот самый, согласился Павел. Шляхтич, а не с Потоцким. Удивился Хмельницкий. Был с поляками, а под Берестечком с тобой был. Берестечка. Гетман опустил голову, посмотрел в глаза пану Мыльскому. Пойдешь со мной? Устал я, Гетман. Опущи меня, матушка моя устала. Что верно, то верно, согласился Богдан. Матери да жены больше нас, казаков, устали. Только ведь не мы идем войной, на нас идут. Радзивилл в Киеве, Вишневецкий с Потоцким на Волыни. Передышку и ту нужно силой отвоевать. В комнату вошел Тимош. Отец, старуха какая-то к тебе ломится. С глазу на глаз хочет говорить. Пусти, разрешил Богдан и поглядел на пана Мыльского. Прости, хозяин, видишь как, с глазу на глаз хотят ныне с гетманом говорить. Павел Мыльский пошел из комнаты и в дверях встретился со старой Дейнекою. Это наша жительница, сказал Богдану. У нее 5 сынов было. Дверь за собой крепче затвори, проворчала старуха. У меня к гетману великая тайна. Дейнека подняла на Хмельницкого свои огромные, черные, как стоячая вода, глаза. «Слушаю тебя, мать», — сказал гетман, понимая, что от нынешних матерей, кроме упрека себе, он ничего другого не услышит. Богдан сидел на стуле у стола. «Я пришла за твоей жизнью», — сказала старая Дейнека, и в темный, как земной корешок, цепкой ее руке, истинно сверкнул прекрасный кинжал. Она сразу сделала 2 шага вперед и оказалась перед гетманом. Спастись от удара он мог, только опрокинувшись со стулом навзничь. Богдан не пошевелился. «Ты уж скажи, за какую вину собиралась казнить меня?» — спросил он, поднимая на старуху глаза, полные сочувствия. «У меня было 5, двойня и тройня», — сказала Дейнека. «Ты всех у меня взял». «Они у тебя казаки были?» «Казаки!» — Дейнека сдвинула брови. «Ты меня не обманешь, змей!» Твоя вина в их погибели. Одного застрелили в голод, русские купцы, за мешок пшеницы. Другого ты посадил на кол, после твоего проклятого мира с поляками. А 3 ты бросил на болоте. Мне все рассказал пан Мыльский. Он с ними был, на том болоте. Что ж, убивай, согласился Богдан и снял через голову большой золотой крест. Твоя правда. Я перед многими виноват. Нет, возразила Дейнека, ты за себя слово скажи. А мне и впрямь легче умереть. Она смотрела ему в лицо и видела, не лукавит лукавый гетман. Я, когда началось все это, за себя бунтовал, а пришлось за всю Украину стоять. Булава хуже капкана. Слыхала, как не слыхать, все знают. Жену мою сын мой повесил. Чести гетманской ради. И другое слыхала, ну, про то, что я ислам принял. А может, и принял. Может, ради Украины душу и ту заложил. Он вдруг посмотрел на Дейнеку сбоку, склоня голову. Нельзя меня убивать, женщина. Дел у меня недоделанных много. Нельзя, согласилась Дейнека. Я шла к тебе и знала, нельзя. Расплатись с людьми за Берестечко, а потом уж я приду к тебе. Она повернулась и тихо вышла из комнаты. Что ей нужно было? Спросил Тимош, удивленно разглядывая белое в бусинках пота отцовское лицо. «Уговор у нас с ней», — сказал гетман. Они сидели на малой половине дома, сын и мать. «Это судьба», — сказала пани Мыльская. «Хмельницкий спас тебя в Варшаве. Хелена была ему женой. И вот он сам в нашем доме. Знала бы ты, мама, как невыносимо стала для меня военная лямка. Только я сяду в телегу с копной сена, а меня пересаживает в седло и дает в руки саблю. Сначала ты воевал, потому что война была твоим ремеслом. Потом ты воевал за шляхетскую гордыню. Время научило нас многому. Теперь ты будешь воевать только для того, чтобы добыть покой гробцам и всем другим людям». Мать сняла икону и благословила Павла. В сенях топали сапогами, во дворе ржали лошади. «Пора», — сказал Павел, — «да убережет тебя Матерь Божия». Пани Мыльская положила руки на плечи сыну, он нагнулся, и она поцеловала его в глаза. Холодный ветер скатывался, будто с горы, и давил, давил. Травы, птичьи гнезда, людей, Плечи уставали держать этот постоянный груз, люди становились беспричинно злы, и все это было невыносимо. Раскисшая дорога превратилась в топь, но, избави Боже, сделать с нее шаг влево или вправо. За 2 часа прошли не более 3 верст, и куда ни глянь, серое, сочащееся влагой небо и черная земля, пускающие пузыри. Выбрались на каменистый холм. «Привал!» — скомандовал князь Иеремий Вишневецкий. В палатке он сел у разведенного костерка, дрожа и даже не пытаясь скрыть свое скверное состояние. «Ведь только начало августа», — сказал он князю Дмитрию, племяннику своему. «Сейчас должна быть жара». Жалобно заглянул Дмитрию в глаза. «Это все Бог. Вы все страдаете из-за меня. Умру, и непогода кончится». «Князь, зачем вы такое говорите?» Дмитрий побледнел. «Вы же молоды, дядя мой. Вам до 40 еще жить и жить». «Я постарел душой, Дмитрий. Скверная война растлевает душу. Вам надо пересесть в карету», — сказал князь Дмитрий. «Я Вишневецкий. Ты-то уж должен это понимать». Когда были в седлах под мокрым пологом небес, он шепнул Дмитрию. «Какие бы преграды ни выставила перед нами судьба, Вишневецкие должны быть выше всего. Помните об этом, князь». Впереди замаячило селение. Солдаты ободрились, но радость перешла в уныние. Несколько уцелевших от пожара хат были брошены. Никого. Земля словно вымерла. Войско шло по пустыне, только пустыня эта была чрезмерно влажная и столь же чрезмерно плодородная. Зелень бушевала, но эта зелень годилась в корм скоту, а не людям. Войско изголодалось. Уныние обернулось яростью. Жалнеры, как в сумасшествии, кинулись разбивать стены хат. «Саранча!» — сказал Вишневецкий с презрением. «Подыхающая саранча! Я веду к себе домой саранчу!» Земля вдруг повернулась под ногами его коня, и он невольно повел голову в другую сторону, но земля уже сорвалась с места, и князь понял, что ему не усидеть на лошади. Он спрыгнул на землю. «Дмитрий! Князь!» Дмитрий подскакал. «Карету! Ради бога, скорее!» Земля крутилась волчком, но он стоял, потому что он был Вишневецкий. «Я не упал», — сказал он, ложась на подушки. «И на этом тебе спасибо, Господи!» Князя Иеремию привезли в Павлоч, и он умер там 10 августа 1651 года, в непогодь. «Ваше Величество, я пришел потешить вас!» Ян Казимир сиял. Королева Мария улыбалась. «Что же вас так могло развеселить, Ваше Величество? Бьюсь об заклад, вы тоже будете смеяться. Я давно не смеялась. Вы можете проиграть». «Ставлю золотой против этой розы». Король тронул лепестки цветов, плавающих в вазе. «Раз, два, три. Приготовились?» «Приготовилось, Ваше Величество». Хмельницкий женился. Лучи морщинок брызнули вокруг глаз королевы. Она засмеялась. «Не успел повесить одну особу, как уже тянет лапы к другой. Розы мои!» Король хохотал заразительно, и королева, глядя, как ее венценосный супруг, корчится от смеха в кресле, смеялась до слез. Но, насмеявшись, она спросила: «Но, Ваше Величество, уж не жест ли это? Уж не хочет ли он сказать этой своей выходкой, что берестечка его ничуть не сломила?» Король тоже перестал смеяться, но только на мгновение. «Бог с ними, с жестами. Все равно это уморительно». Король забыл, он сам женился на жене брата, и только потому, что сенат решил сэкономить, ибо содержать 2 королев накладно. «А какие вести с Украины?» — спросила королева Мария. «Кроме той, печальной. Ах, вы о Вишневецком?» Король стал задумчив. «Да, это потеря. Что касается дел, то вести не самые утешительные. Войска страдают от непогоды и голода. Януш Радзивилл покинул Киев, видимо, опасаясь окружения. Он идет, чтобы соединиться с Потоцким». «Они все неудачники», — сказала королева жестко. «И Вишневецкий, и Потоцкий. Все-все. Калиновский, Конецпольский, Сапега. Но других у нас нет». Король, разминая в ладони лепестки розы, пошел из гостиной. В дверях он обернулся. «И все-таки это уморительно. Хмельницкий устраивает семейную жизнь». Щеки выскребаны, усы расчесаны, взгляд орлиный. Богдан сидел со своими полковниками в просторной украинской хате. Накурено было так, словно 100 пушек разом пальнули. «Начинали на желтых водах с меньшего», — говорил Мартын Пушкаренко. «У Потоцкого ныне не более 12 тысяч. А то, что Радзивилл к нему идет, тоже невелика беда. У Радзивилла 1015, он часть войска в Литву вернул». Предстояла очередная встреча с Потоцким. Богдан глядел на своих полковников и ловил себя на том, что плохо слушает. Где они, его соколы, с которыми побили Потоцкого под Корсунью? Так побили, что коронный гетман сгинул с глаз на годы. Сгинул, да вот опять явился. А мои соколы не вернутся, думал гетман, прищуря глаза и мысленно сажая за стол вместо новых, отважных и мудрых, старых, дорогих и незабвенных. Где ты, скрюченный в 12 железных жил, Максим Кривонос, подо Львовом? Где ты, Мурза Тугайбей, под Берестечком, свежая боль? Где ты, Данила Нечай, садовая голова, в красном остался? Нашел-то же место по себе. А ты не баба, ты-то как прозевал Гонсевского? Подлой вы мне, баба. А с Выговским-то кто рядом? Кум Кричевский. Ах ты, кум! Поторопился голову под колесо сунуть. За тебя любой выкуп не жалко. Весь полон за тебя отдал бы. Вот и черняты нет, и многих-многих. Деревянных церквей сгорело 5. Николы Доброго, Николы Набережского, святого Василия, пророка Ильи, Богоявления. Говорил генеральный обозный Федор Коробко. Этот из прежних, из первых. Говорил о киевском разорении. Все остальные церкви пограблены, ризы все сорваны. Колокола с колоколен сняты, литовцы их в струги погрузили. 6 стругов, однако, казаки отбили. В Печорском монастыре забрали всю казну. Радзивилл паникодила, подарок московского царя, себе взял. В Святой Софии митрополит сидел, не посчитались, ограбили. Взяли образ Святой Софии. Разорены монастыри Межигорский, Никола Пустынный, Михайлов Златоверхий, Кириллов монастырь, Михайлов Выдубецкий. «Митрополита и архимандрита отпустили?» — спросил Богдан. «У себя держат». «Ну, недолго им осталось, неволе мается». Гетман поднялся. Плечи широкие, стать, как у молодого. Тронул пальцами усы. «Сегодня принесли мне список с грамотки одной. Для меня сия грамотка — бальзам от всех недугов. Послали эту грамотку царя и великого князя Алексея Михайловича всей Руси, воеводе Репнину». И вот что пишет православный царь. Богдан развернул столбец, лежавший на столе. «А которые черкасы учнут приходить в наши Украины и города с женами и с детьми на вечное житье отгонение поляков, и ты бы тех черкас велел принимать, и велел им идти в наши Украины и города, на Каратаяк и на Воронеж и в Козлов, и велел с ними до тех мест посылать провожатых людей добрых, чтобы их до тех городов да проводить со всеми их животы бережно. Нет, не оставят нас в беде русские люди. Стоило беде встать у нашего порога, как двери соседа тотчас и отворились, пуская горемык обогреться у огня. Лицо гетмана было светло и радостно. Говорю вам, полковники мои, вырий, страна спокойствия и мирных трудов в нас самих. Помните сказку о вырий, ту страну, куда птицы от зимы летят? Вырий, говорю вам, в нас, а ключи от вырия в Москве. Нелегкое нынче время, время такое, что хуже не было, но я обещаю вам, достать те золотые ключи». Дверь отворилась, и в светелку вошла высокая, ладная женщина, черноглазая, черноволосая, глянула на полковников из-под гарных бровей и сложила руки на груди. «Не пойму, дымокурня тут или хата гетманова? А ну-ка, паны хорошие, по домам спать!» По-хозяйски прошла по светелке, растворяя окна. Это была Анна Филиппиха, сестра братьев Золотаренко, бывшая казацкая вдова, а ныне законная супруга Богдана Хмельницкого. «Так-то вот!» — развел руками Богдан, улыбаясь не без гордости за свою женушку. «И на казака есть управа!» Полковники поднялись, пожелали спокойной ночи. Закричал, забился в курятнике петух. «Справа засиделись», — сказал Богдан, глядя, как жена ловкими, сильными руками стелит в углу постель. Анна погасила огонь, и сразу стало слышно, как степь заходится в счастливом стрекоте сверчков, кузнечиков, цикад. Прилетел ветер, принес обрывок песни. «На Украине всего много и каши, и браги, лихо там, где ляхи, казацкие враги». «Поют», — улыбнулся гетман, и тотчас печаль легла ему на грудь. Песня была укором. Самая пора для гуляний парубков, для вечерниц. А он, гетман, не в силах добыть для них мира. И сдвинул брови. Будут еще петь на Украине веселые песни. Еще какие веселые! Хватило бы только жизни!